Господний свет. А как же мы свечи зажженными-то повезем, изумилась какая-то дама в толпе. Достаточно поджечь свечу и сразу ее затушить, терпеливо пояснил экскурсовод. Она уже будет считаться освещенной. Я рекомендую вам сделать покупки в этой арабской лавочке. Здесь очень низкие цены. Во всех других намного дороже. Она, наверное, свой процент у хозяина этой лавки имеет, тихо проговорил кто-то сзади меня в толпе. Ты думаешь? Да, конечно. Но все равно пойдем, говорят, там, в самом храме, цены на свечки дикие. Я вместе со всеми поплелся в лавку. Хозяева арабы, казалось, поджидали нас. Они услужливо кланялись входящим. В кондиционированной прохладе магазина мне стало лучше, но не намного. Превозмогая себя, я купил 2 крестика себе и Наташе и еще 20 свечей в Москву на сувениры. Меня не покидало чувство ирреальности происходящего. Торгующий у храма, усмехнувшись, шепнула мне Наташа. И вот, наконец, с 20-минутным опозданием от того, что кому-то приспичило в туалет, а кто-то побежал искать ловчонку еще подешевле, мы вступили на площадь перед храмом. Всю ее заливало ослепительное солнце. Я совсем не представлял так себе храм. Купола не видно. Глухая ровная стена, сложенная из глыб. Вделанные в стену мраморные колонны, одна из них наискось треснувшая, низкие узкие ворота, скорее даже не врата, а дверка, ведущая внутрь. Экскурсовод что-то рассказывала, и, наверное, что-то интересное, потому что вся толпа сгрудилась вокруг нее. Я вроде бы слушал, но не понимал из ее речи ни слова. Отстояние на жгучей солнечной площади мне опять стало хуже. Голова кружилась, комок изнутри подкатывал к горлу. Наташа непонимающе заглядывала мне в глаза. Наверное, я выглядел неважно, но ничего не спрашивала. «А сейчас, товарищи, — провозгласил экскурсовод, — мы с вами проследуем в храм. Напоминаю, что дамы должны быть с покрытыми головами и плечами, а мужчины — без головных уборов. Кроме того, я не рекомендую вам снимать на видео и фото непосредственно у часовни, в которой находится гроб Господен». «А что запрещено? Как в мавзолее?» — хмыкнула бритоголовая ряха из толпы экскурсантов. «Нет, не запрещено». Кротко улыбнулась экскурсовод. «Просто когда снимают возле гроба, при проявке очень часто выясняется, что вся пленка оказывается засвеченной». Она секунду помолчала и задумчиво добавила. «Слишком яркий там свет». А теперь, сменив интонацию, добавила она. «Пожалуйста, пройдемте к храму». И в этот момент головокружение, тошнота и головная боль, преследовавшие меня весь последний час, сделались нестерпимыми. Внутри меня что-то закружилось. Стены со всех сторон, окружающие храмовую площадь, сделали несколько стремительных оборотов вокруг. А затем я вдруг увидел летящие прямо мне в лицо камни мостовой. Что-то в голове будто взорвалось, и наступил мрак. Мне показалось, что я очнулся через секунду. Тело было блаженно легким, голова ясной. Ничего не болело. Я открыл глаза. Выяснилось, что я лежу навзничь в тенечке на скамейке. Голова моя покоится на женских коленях. Это Наташа, догадался я и обрадовался. Рядом маячили чьи-то белые одежды. Я скосил глаза и увидел жгучелицевого парня в белом халате и фонендоскопом вокруг шеи. «Очнулся», — констатировал он, взяв меня мягкими пальцами за руку, и стал слушать пульс. Я поднял глаза. Конечно, рядом Наташа. На ее коленях лежит моя голова, а ее прохладная ладонь покрывает мой лоб. «Как хорошие часики», — с удовлетворением заявил парень-врач, выслушав мой пульс.